Глава 13. Суровые кары. Если командир, возглавляющий 1000 воинов или больше, отступает с поля боя, сдает укрепление или покидает занимаемые позиции, бросив своих солдат, то его называют государственным преступником. Считается, что он ограбил государство. Он должен быть казнен. Вся его семья убита. Его имя должно быть исключено из перечней, могилы его предков должны быть разрыты, а его кости выставлены на рынке. Если командир, возглавляющий 1000 воинов или больше, отступает с поля боя, сдает укрепление или покидает занимаемые позиции, бросив своих солдат, то его называют военным преступником. Он должен быть казнен, его семья убита, а его дети мужского и женского пола должны стать рабами и перейти в собственность государства. Если ты заставишь народ своего государства бояться суровых наказаний, то за его пределами они будут легче расправляться с врагом. Поэтому древние цари разъясняли свои меры и установления, прежде чем сурово карать. Когда кары суровы, люди в стране их боятся. Если они боятся их в стране, то будут отважны за ее пределами.